Глава 16. Брон стоял в семейном склепе и, положив руку на холодную статую отца, что-то тихо шептал. И шепот этот уносился дальше по темному помещению, тревожа покоя его предков. Мы замерли немного в стороне, наблюдая за ним, не в силах нарушить этот момент прощания с любимым родителем. Но совсем скоро нам придется увести его отсюда, ведь через час начнется церемония, где Брон займет место своего отца и станет новым графом этой великой земли. Вчера вечером, спустя несколько часов после нашего прибытия, провожали старого графа в последний путь. Красивая и очень грустная церемония, где собралось огромное количество жителей, которые горевали по графу Даурти. О нем шептались, его имя звучало в каждом разговоре, о нем плакали. Люди любили его и заслуженно, ведь он многое дал графству, сделав жизнь его жителей лучше, легче и безопаснее. А теперь надежды этих людей на Бронса, его тоже любят, ему верят и надеются, что он будет достойным своего отца. И я, насколько успела узнать этого темного, тоже в него верю. Он будет достойным графом. «Наверное, уже пора», — прошептала Яна, и ее голос эхом отразился от каменных стен, распугивая пауков, что вели здесь свою охоту. Я посмотрела на ряд величественных статуй на толстых постаментах вдоль стены и поежилась под слишком живыми взглядами. Несмотря на красоту и величие этого места, все же это был склеп, где нашли свой покой многие предшественники из рода Даурти и семей, с ними связанных кровными узами. Рен кивнул Яне и медленно подошел к своему другу, который вздрогнул от прикосновения к своему плечу. «Пора», — сказал темный, и Бронс, тяжело вздохнув, покинул отца. Добирались до своих покоев мы в полном молчании, но как только закрылась дверь в мои покои, я грузно опустилась в кресло у окна обдумать все произошедшее. После церемонии вчера мы так сильно устали, да и неудивительно, ведь все были измотаны последними днями, что как только отужинали, то даже сил не осталось на излишние разговоры или прогулки. Поэтому как только Рен проводил меня до моих покоев и я коснулась подушки, то моментально отключилась. А утром меня подняла служанка на завтрак, после которого меня готовили к новой церемонии. Через несколько часов после ванны, просушки волос, прически и макияжа оставалось только мое серебристое платье, но в него следовало облачиться только перед самой церемонией. Поэтому я надела повседневное и хотела было идти к Яне, как она сама за мной пришла и позвала на прогулку вместе с сестрами Бронса. Темные были заняты делами подготовки церемонии, а мы смогли немного поближе познакомиться с сестрами Даурти. Девушки оказались приятные, милые и добрые, как и их старший брат. За незатейливыми разговорами пролетело несколько часов, и мы уже собирались обратно, но встретили наших темных, которые направлялись к семейному склепу. Бронс хотел посетить отца перед тем, как займет его место. «Можно?» — раздался неуверенный стук в дверь, и как только я разрешила войти, то в комнату впорхнули две молоденькие служанки. Они помогли мне надеть мое пышное серебристое платье, поправили высокую прическу и, показав украшения из белого золота, которые мне передал Рен, и где только успел взять, дополнили элегантный образ ими. Сережки в виде удлиненных капелек с камнем в сердцевине смотрелись неимоверно красиво, подчеркивая черты лица, а цепочка с такой же капелькой выделяла длинную шею, придавая образу еще больше хрупкости и нежности. «Вы выглядите прелестно», — всплеснула руками одна из служанок, когда я покрутилась у большого зеркала, рассматривая себя. «Словно снежинка, хрупкая, нежная, даже дотронуться страшно», — улыбнулась вторая. «Спасибо, это вы сделали», — улыбнулась в ответ девушкам. «Полагаю, нам пора идти?» «Да, мы проводим вас», — сказала первая девушка и открыла дверь покоев. Мы подошли к высоким массивным двухстворчатым дверям, украшенным золотыми витиеватыми узорами с инициалами рода Даурти. Двое стражей склонили головы и открыли двери, за которыми слышались голоса гостей. И меня пробрала дрожь. Так волнительно стало, что даже ноги немного задрожали, но благо длинное пышное платье все скрывало. «Валерия Жилова!» «Невеста Даррена Эларина», — громко представил меня гостям глашатай, и я замерла под десятками любопытных глаз. Первый шаг оказался самым сложным, но следующий был уже легче, а когда я увидела улыбающуюся Яну, стоящую рядом с сестрами Бронса, то смогла выдохнуть и абстрагироваться от рассматривающих и оценивающих меня гостей. Я знала, что выгляжу красиво, и это не самохвальство. Я действительно ни разу еще так не выглядела, как сегодня. Белоснежные волосы в сочетании с серебристым воздушным платьем и высокой прической, открывающей шею, я оказалась действительно снежинкой, холодной, но нежной. Но думаю, что не моей красотой все были сражены, а тем фактом, что вот она, попаданка и невеста главы тайной канцелярии. В глазах некоторых видела довольство, бравое любопытство и даже восхищение, в основном у мужчин. А вот в глазах некоторых противоположные чувства и даже зависть. Эх, знали бы они, через что мне пришлось пройти, тогда и не завидовали бы. Яна тоже выглядела великолепно в нежно-розовом платье, словно весенний цветок. А когда она так искренне улыбалась, то можно было ею настолько залюбоваться, что забыть, где и зачем ты находишься. Да и сестры Бронса были шикарны. Средняя в желтом, словно летнее солнышко, а младшая в небесно-голубом, в цвет ее глазок. Слуги принесли напитки, и разговор ни о чем потек плавно, смывая переживания и волнения. «Вы извините за такую скромную церемонию», — вдруг сказала Семила, и я едва не подавилась ягодным соком. «Скромная?» Я на всякий случай обвела все вокруг взглядом, чтобы убедиться, что мне не показалось. Огромный зал с постаментом у панорамных окон был обставлен так, будто я была в замке на коронации короля, не меньше. Огромные гобелены, большое количество цветов, картины в золотых рамах, интересные инсталляции, символизирующие заслуги рода Даурти, десятки самых благородных гостей в дорогих костюмах и снующие везде слуги с напитками и закусками. Если для них это скромно, то что же является роскошью? Но не успела задать вопрос, как средняя сестра продолжила. Обычно церемония принятия нового графа Даурти проходит куда более празднично, и гостей намного больше. Однако сейчас нашей семье сильно тяжело. Только вчера с отцом попрощались. Поэтому мы пригласили только тех, кого нельзя не пригласить. Жителям на площадках выдают дары от рода Даурти. Зерно, муку, крупы, овощи, фрукты. Наливают эль в честь нового графа. И самое главное, отменили часть подати. Это все в знак того, что мы очень ценим наш народ и рады разделить с ним наш праздник и горе. «Это очень щедро с вашей стороны», — улыбнулась я, сделав глоток сока. «Действительно, очень благородно. Такая забота о своем народе вызывала уважение». «Я думаю, что люди это очень ценят», — поддержала будущую родственницу Яна. «Да, люди очень любили нашего отца и хорошо относятся к нашей семье», — скромно ответила Семила, и щеки ее заолели. «Как и мы к ним. Нам еще очень повезло, что сам Даррен смог посетить нас и будет проводить церемонию у Бронса». Я только хотела задать вопрос, как меня перебил громкий голос глашатая. «Даррен Эларин!» Все устремили взгляды к входящему уверенным размеренным шагом Рену. Он был сногсшибательным. Иначе и не скажешь. Высокий, красивый, уверенный в себе мужчина, что только своим видом затыкал рты всем неугодным и заставлял девичьи сердечки биться чаще. Темно-синий костюм подчеркивал идеальную фигуру, широкий разворот плеч, а темные волосы аккуратными волнами ложились на плечи и обрамляли аристократичное лицо. Суровый цепкий взгляд смотрел словно в саму душу и видел все далекие уголки, что скрываются ото всех, но не от него. Гости замерли и в тишине провожали жадными взглядами темного к постаменту. Послышались шепотки и воздыхание дам. Да, Рен был хорош, очень даже хорош. Сейчас я словно по-новому на него посмотрела. Или он стал немного иным, словно принял новую личину. Глава тайной канцелярии короля. Грозный, опасный. От такого не уйдешь, и не спрячешься». С придыханием шептались девушки, вздыхали их матери и что-то тихо бормотали мужчины. Как только глашатай объявил главное лицо сей церемонии, все вновь замолчали и устремили свои взгляды на Бронца, что уверенно шел к постаменту, где его уже ждал Рен. Бронц был бледен, но это единственное, что хоть как-то могло сказать о его истинном состоянии. На лице темного застыла маска, что не отражало ни единой эмоции. Взгляд твердый, шаг уверенный, спина ровная, плечи гордо расправлены. Истинный граф. Долг перед его народом превыше собственных чувств. Он никому, кроме самых близких, не покажет, что на самом деле ему плохо. Душу рвет на части от потери близкого человека, а груз ответственности тяжестью своей давит на него. Он лишь раз скользнул взглядом к Яне, что восторженно смотрела на него и нервно сжимала ладони, переживая за своего темного. Как только Бронц подошел к Даррену, обратился к собравшимся с речью, в которой он почтил память об отце и обещал, что будет верой и правдой служить своему народу, народу великого графства Даурти. Я улыбалась, слушая его, отмечая, с какой искренностью он говорил, как услышала странные обрывки тихого разговора. Меня это почему-то царапнуло, и я, опустив голову, прислушалась к разговору неких девиц, что стояли где-то рядом и громко, на эмоциях, перешептывались, будучи уверенными, что их никто не слышит. Возможно, так и было, ведь внимание всех было устремлено к новому графу, а девицы продолжали. «Ужасно несправедливо!» — шипела одна. «Все и сразу ей на блюдечке. Просто за то, что она оказалась в нужном месте и в нужное время. Раз — и вот уже невеста самого желанного жениха во всем королевстве». «Но ни у кого из нас и шанса не было, Люсьен», — отвечала вторая, грустно вздыхая. «Он родился с клеймом проклятия, и его может спасти только попаданка из другого мира, которую привела магия в туманный лес. Только у этих девушек есть способности исцелять от проклятия». «Да знаю я», — недовольно прошипела первая. «Но это же несправедливо. Он же не просто аристократ, а королевской крови». «Тише», — шикнула на нее вторая. «Успокойся. Еще не факт, что ее сил хватит. Ведь ты правильно отметила, что он королевской крови, и их сила настолько велика, что даже страшно представить. А он все же родной брат короля и вообще-то первый». Дальше я не услышала, поскольку начал выступать Даррен, громко, привлекая всеобщее внимание еще больше, да и девицы тут же замолчали. Темный говорил что-то о великой чести, многовековой истории, долге, но я его практически не слушала, утопая в своих размышлениях после подслушанного разговора завистливых девиц, о ком они говорили. Темных с попаданками всего двое здесь, и мысли в первую очередь метнулись к Бронцу, как главной персоне сегодня. Однако он сын графа и единственный сын. Значит, брата короля у него нет. А если так, то получается, что... «Ох ты ж!» — выдохнула я, не в силах поверить в это. «Быть не может. Даррен родной брат короля? Боже! Нет, нет, нет! Такого просто не может быть! Даррен брат короля, а значит, я буду женой брата короля в королевской семье, не просто замужем за главой тайной канцелярии Залифа, а в самой королевской семье. Какой ужас! Вот этого мне еще не хватало. Это самый высший свет, дворцовые интриги, постоянно выходить в свет, следить за каждым своим шагом и словом, никакой нормальной жизни». «Я такого совершенно не хочу. Мне это все не нужно». И тут я вспомнила слова второй девицы. «Еще не факт, что ее сил хватит, ведь ты правильно отметила, что он королевской крови. Их сила настолько велика, что даже страшно представить». «А ведь так и есть. Рен был намного сильнее всех темных, которых я видела, и даже Бронца, который из древнего рода Даурти. А если они правы, и моих сил, моего дара не хватит, чтобы снять проклятие с Даррена, Я ведь практически ничего об этом не знаю. Да я даже не знаю, как мне придется снимать это проклятие чертово». Мою душу охватили холодные щупальца страха, стягивая, лишая воздуха, разгоняя панику. Мысли забились испуганными птицами. «Боже, я не хотела, чтобы с Реном что-то произошло, чтобы он сгорел под проклятием. Он совершенно такого не заслуживал. Пусть я его и знала не так долго, но мне этого хватило, чтобы понять, что он хороший человек. Да и сколько раз он мне спасал жизнь, что уже даже не сосчитать. А я могу не справиться со своей ролью. И что тогда произойдет?» С каждой секундой липкий противный страх подбирался все ближе и ближе, оседая на мои плечи серой тяжелой вуалью безысходности и чувством загнанности в западню. Да почему же он выбрал именно меня в этом лесу? Среди всех попаданок именно меня. Стоп! Я прикрыла глаза и задержала дыхание на несколько секунд, пытаясь успокоиться и отогнать страхи. Вдох, выдох. И паника начала медленно отступать, уступая место поднимающейся волне злости. А почему он мне не сказал, кто он на самом деле? Почему он поведал только о своей должности главы тайной канцелярии, а о том, что он родной брат короля, умолчал? Что за тайны? Я со злостью посмотрела на все еще говорившего речь Рена и поняла, что закипаю. Слишком много и слишком резко на меня это свалилось. Мне нужен свежий воздух. Нужно остаться наедине с собой, иначе попросту взорвусь от переизбытка противоречивых чувств, что сменяли друг друга с молниеносной скоростью. Я резко развернулась и, стараясь, что в таком состоянии было крайне сложно, не расталкивать многочисленный народ, а скользить между людьми к выходу. И, проходя мимо двух мужчин в мундирах, которые смотрели на меня удивленно заинтересованными взглядами, запуталась ногами в подоле собственного длинного платья и едва не рухнула на начищенную до блеска керамическую плитку. Но мужчины успели вовремя подхватить меня за руки, не дав расшибить себе нос о твердь пола. «С вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил один из них, не спеша отпускать мою руку. «Да, спасибо», — выдохнула я, желая как можно быстрее покинуть зал. «Но...» — начал было он, однако его перебили. «Лера, что случилось?» Рядом возникла испуганная Яна, и мужчина моментально отпустил мою руку, кивнув головой. «Мне нужно на воздух», — выдохнула я. «Хорошо, я с тобой», — нетерпящим возражений тоном заявила она. Я ничего не стала отвечать и продолжила свой путь. Яна следом за мной. Резко меня накрыло волной беспокойства, даже страха, и я остановилась. Яна едва не впечаталась в меня, не ожидая такой резкой остановки. «Что такое?» — шепотом спросила она. «Не знаю», — задумчиво ответила ей, не понимая своих ощущений. Интуиция сигналила об опасности, но я не понимала, откуда ее ждать и что вообще может произойти. Обернулась по сторонам, но ничего подозрительного не увидела. Все сливки аристократии графства Даурти и соседних земель, собравшиеся в этом зале, с интересом слушали речи наших темных. Слуги замерли с подносами вдоль стены под большими окнами в узорчатых рамах. У постамента и высоких дверей зала стражники в блестящих доспехах. Ничего такого, но однако мне было неспокойно. Я решила, что, возможно, это и не интуиция, а просто мои переживания так проявляются. Поэтому, сказав Яне, что все в порядке, пошла дальше, пытаясь заглушить свои предчувствия.